Я сама вам предлагала. Знаю, другие предлагали. Разве вы взяли? Вы не взяли. Пробац и молва такая шла, не берет. Это правда. А говорили вас, Аширатаич? Да, говорили. Почему? Она приблизила к нему свои в затеках туши и плачущие глаза. Почему? Длинный разговор, Роза Джан, ненужный разговор. Ашир устало подсел к столу, рукой поддержал голову, вдруг устав безмерно. Дай-ка нам чего-нибудь хлебнуть, иссох совсем. Сейчас, сейчас. Она кинулась к стойке, рванула дверцу холодильника, спеша, будто за спасительным кинулась лекарством. Хлопнула пробка шампанского, вырвавшись к потолку. Излилось радостной пеной шампанское в бокалы, да и на пол, покуда несла. И вот запенились бокалы на столе перед Аширом и Знаменским. И они начали глотать этот праздничный напиток, а буфетчица, смаргивая слезы с тушью пополам, со стороны смотрела на них, старую руку с кольцами подведя под подбородок. «Это с какой такой радости льется тут шампанское?» — раздался громкий, напористый, отчетливо сановный голос. На лестнице, спускавшейся в буфет из гостиничных покоев, картинно встал полноватый, вернее, дородный мужчина в той загадочной паре, когда, если издали глянуть, и 50 человеку может быть, а может быть и под 70. Он одет был вольготно, по-домашнему, в какой-то рубашке-опашке, в штанах явно пижамного происхождения, ноги в шлепанцах. А разве он здесь не у себя дома? Сановно, но неизбыточно выпирал из-под рубашки живот, совсем худым, и неловко быть, когда обременен ты властью. А то, что это был человек, наделенный властью, в этом усомниться было невозможно. Он так и оделся наипростейшим образом, выходя на люди, что ему дозволена была подобная простота, наперед прощалась ему. Но лицо! От этих шлепанцев, уверенно попиравших ступени, от этого живота начальственного, заслышав голос этот сановный, и лицо ожидалось подстать округлое, щекастое, увы, самодовольное. Нет, не такое у этого человека было лицо. Неожиданным оно казалось, странно смуглое, оливковое, с запавшими щеками и отеками в подглазьях, больное лицо. Что голос, что осанка, как ни оденься, как ни прикинься, а лицо твое, человек, оно про все расскажет. Важно, переступая, чуть растянув губы в приветливой, в меру улыбке, кивнув коротко хозяйке буфета, еще короче этим двум, что пили шампанское в такую-то жару, зорко, цепко оценив каждого взглядом, не удививших здесь Знаменскому, то есть человеку под стать этому месту, и изумившись его сотоварищу, человеку по внешнему виду для сих мест неприличному, мужчина подошел к буфетной стойке, пальцем маня к себе буфетчицу. «Роза Халимовна, нарзанчик мой, прошу вас!» Он позволил себе благосклонно оглянуться. «Эх, завидую вам, молодые люди!» «Проездом из Байрам-Али?» — спросил Ашир. «Как угадали?» «Да уж угадал. Не пейте нарзан, уважаемый товарищ. Попросите у Розы Джан стаканчик мацони. Снимите пенку, там сыворотка будет. Вот это и пейте». «Откуда вам известно, что мне не показан нарзан? Вы врач?» «Да уж известно. Нет, не врач. Личным опытом делитесь. Тогда отчего же вы с утра хлещете эту отраву, если у вас почки не в порядке?» «У меня почки в порядке», — Ашир долил себе в стакан, выпил, нарочно утерся рукавом, насмешливо буравя сановного мужчину своими дульцами. «Вот почки у меня в порядке, сердце тоже, легкие тоже, желудок тоже. Счастливый человек, да?» «Вообще-то именно так, счастливый», — заинтересовавшись, мужчина подошел к Аширу, разглядывая его и Знаменского, вдруг отвлекшись от Ашира, а заинтересовавшись больше Знаменским. «Позвольте, позвольте, а ваше лицо мне знакомо, разрешите?» Он подсел к их столику, продолжая всматриваться в Знаменского.